Вышеперечисленные подробности могут показаться совершенно лишними с точки зрения, собственно, так сказать, детективной части повествования. Это проявление индивидуального стиля писателя. Американский критик Джон Кевелти следующим образом определил писательскую манеру Чандлера. В мрачном городском пейзаже, на фоне которого крадется одинокая фигура Марлоу, как в зеркале непосредственно отражается мир чувств самого героя, где Хэммет бесстрастно оценивает увиденное, измеряя предметы по размеру, весу, цвету и форме, там чувствуется напряженное воздействие на нервную систему рассказчика, обладающего повышенной чувствительностью. Но вряд ли все здесь можно объяснить только проявлением творческой индивидуальности. При всем различии стилей у Хэммета и Чандлера есть нечто общее. Марлоу действительно воспринимает мир с какой-то обостренной чувствительностью. В этом смысле он резко отличается от героев Хэммета. Но подобное обстоятельство ни в коем случае не устраняет самого главного. И герою Хэммета, и герою Чандлера необходимо перебрать бесчисленное количество вариантов, чтобы найти, наконец, нужное решение. Авторы так называемого «крутого детектива», в отличие от своих предшественников, как раз и стремятся создать в своих произведениях напряженное информационное поле, которое является одной из устойчивых примет нашего времени. В этом потоке противоречивой информации современному сыщику становится все труднее и труднее расследовать преступление. Иногда он просто оказывается в безвыходной ситуации. Для примера, сопоставим то, как по-разному фотография или портрет преступника будут восприниматься героем так называемого «крутого детектива» и героем детектива классической школы. С этой целью обратимся к тому же роману Чандлера «Прощай, любимая». Так, в выше приведенной сцене миссис Флориан, наконец, находит нужную фотографию загадочной Велмы, но вот какую информацию получает из всего этого сам Марло. «Я просмотрел пачку лоснящихся фотографий. На них были запечатлены мужчины и женщины, что называется, в профессиональных позах. Мужчины, одетые исключительно в жокейский наряд, в основном были все с жуликоватыми лицами и с густым гримом клоунов, чечеточники и комики из провинции. Таких опасно пускать в приличное общество. Подобные типы легко можно отыскать в любой провинциальной дыре. Эти люди чаще всего без гроша в кармане, подвязаются в дешевом балагане, где грязно настолько, что достаточно хорошей инспекции, чтобы прикрыть лавочку, а потом можно устроить небольшую заварушку в суде и после всех мытарств вновь выскочить на сцену, оскалившись улыбкой садиста в публику, провонявшую мочой и потом. Впрочем, у девочек ножки были ничего, и они с удовольствием демонстрировали их, а попутно и те скрытые части тела, которые демонстрировать строжайше запрещалось даже в Голливуде. Но ноги ногами, а девичьи лица были изрядно помяты, как морда кошки, живущей в лавке букиниста. Передо мной мелькали блондинки, брюнетки с огромными глазами тёлок и с истинно крестьянской тоской во взоре. Но иногда здесь проскакивали и острые маленькие хищные глазки, в которых запечатлялась сама алчность заглавной буквы. Порок лежал несмываемым пятном на парочке лиц из всей этой кучки милых мордашек. Какая-то из них, пожалуй, была и рыжей, но разве разберешь это на черно-белой фотографии? Я лениво просмотрел все, потом сложил фотографии и надел резинку на пачку. Рассматривая фотографии, Филипп Марло, с точки зрения классического детектива, совершает бесполезную работу. Миссис Флориан вместо одной фотографии подает Марло сразу целую пачку. И в этом случайном факте проявляется определенная закономерность. Хозяйка уверена, что ее посетитель прекрасно знает Велму в лицо. Следовательно, нужную фотографию он отыщет без труда. Произвольно Флориан доводит задачу до верхней границы сложности, расширяя информацию до предела. Сам же Марло в этом вовсе не нуждается. По воле слепого случая частный детектив оказывается вроде бы в безвыходной ситуации. Своей конкретной цели он не достигает, но в то же время нельзя с полной уверенностью заявить, что Марло вообще ничего не вынес для себя из этого обрушившегося на него потока информации. Избыточная информация, которая не помогла ему в решении конкретной задачи, в дальнейшем поможет герою Чандлера решить задачу иного порядка, что называется повышенной сложности. Итак, полученная в данном случае информация носит явно непрагматический характер. Более того, кажется даже совершенно бесполезной, но это только кажущаяся бесполезность. Герой на глазах у читателя выходит за узкие рамки поиска конкретно одного преступника. Он вступает в конфликт с более сложной системой, с обществом, которое дает о себе знать в виде более сложной информационной структуры. На самом деле, просматривая фотографии, Марло раскрывает для себя и для нас, читателей, не сущность конкретного человека, а сущность целого социального явления. Мы знакомимся с деклассированными актерами, с миром провинциальной Америки 30-х годов, а шире, с той самой эмоциональной атмосферой времени, в которой зреет преступление с заглавной буквы, как социальное явление. Речь идет уже не об отдельных пороках человеческой натуры, а о явлении всеобщего порядка. В этой ситуации герою так называемого «крутого детектива» нельзя уже пользоваться методом Шерлока Холмса. Филипп Марло в романе «Большой сон» так определяет свой метод в сравнении с героем Конан Дойля. «Я не Шерлок Холмс или Фило Венс. Мне не приходится надеяться на то, что я, действуя легальным образом, пойду вслед за полицейскими, подберу незамеченное ими сломанное перо для ручки и на основе этой улики раскрою все дело. Если вы думаете, что в нашем деле есть кто-то, кто именно таким образом зарабатывает себе на жизнь, то вы просто не знаете полицейских. После них и подбирать-то нечего». Действительно, современная криминалистика унифицировала то, что раньше гениальный сыщик делал по вдохновению свыше. Бесстрастная техника раскрытия преступлений, пожалуй, превзошла даже самые смелые, самые невероятные догадки великого Шерлока Холмса. В критической литературе не раз писалось о том, что герой так называемого «крутого детектива» значительно уступает своим предшественникам в интеллектуальном плане. Он далеко не гений и в основном совершает черновую сыскную работу, а не упражняется в области чистой дедукции. И в то же время влияние научной мысли непосредственным образом сказывается на его работе, как оно сказалось и на самой криминалистике. По мнению советского литературоведа Лотмана, острота социальных конфликтов, возникновение средств массовой информации и дезинформации, выдвижение проблемы массовой культуры и целый ряд других вопросов придали насущнейшим проблемам современной науки далеко не академический характер. Столкновение очевидности и истины, резкое расхождение между научной картиной мира и привычными бытовыми представлениями о нем и одновременно широкое внедрение абстрактных научных идей в сознание необычайно широкой аудитории – все это не могло не сказаться и на новой методологии раскрытия преступления, к которой и прибегают герои так называемого «крутого детектива». Как же эта новая методология конкретно проявляется в творчестве того же Чандлера? Выше мы уже приводили пример того, как работает с фотографией частный детектив Филипп Марло. Фотография, оказывается, не ограничена простым запечатленным на ней фактом, а в эпоху кинематографа воспринимается уже как отдельный кадр из какого-то фильма. И в этом кадре не только есть своя внутренняя композиция, но он в снятой форме заключает в себе и весь фильм. Работа с фотографией превращается у Филиппа Марло в работу по раскрытию, а точнее сказать, раскодированию скрытого сюжета. Подобного подхода не могло быть в эпоху Конан Дойля. В романе «Собака Баскервилей», например, Шерлок Холмс тоже по портрету Хьюго Баскервилля определяет, наконец, недостающее звено в его строгой логической системе доказательств. Однако портрет Хьюго – это простое указание на то, что Степлтон тоже принадлежит к роду Баскервилей. Тем самым определяются мотивы преступления, и дело можно считать раскрытым. Портрет в данном случае предстает перед нами как нечто застывшее. Здесь нет раскрытия его внутренней композиции. Он самоценен как непосредственная улика и больше ничего. Этот портрет не содержит в себе скрытого сюжета, скрытого повествования. «Я долго рассматривал широкополую шляпу с плюмажем, белый кружевной воротник и длинные локоны, обрамляющие суровое узкое лицо. Это лицо никто не упрекнул бы ни в грубости черт, ни в жестокости выражения, ни в поджатых тонких губах. В холодном непреклонном взгляде было что-то черствое, строгое, чопорное». Совсем по-иному будет подходить к портрету или фотографии Филипп Марло. В романе «Высокое окно» именно фотография должна стать основной уликой. Сюжет романа сводится к следующему. Богатая вдова, миссис Мёрдок, нанимает частного детектива Филиппа Марло для того, чтобы найти неожиданно пропавшие редкие монеты из коллекции покойного мужа. Через некоторое время монеты без помощи Марло сами собой находятся, а миссис Мёрдок отказывается от услуг сыщика. Но в короткий период своего расследования герой становится невольным свидетелем сразу трех убийств. Более того, все глубже и глубже входя в суть дела, Марло знакомится с сыном хозяйки, который и похитил редкие дублоны, а также с молоденькой секретаршей по имени Мёрл. Он невольно обнаруживает семейную тайну, то есть то, что сами американцы называют «скелет в шкафу». Первый муж миссис Мёрдок погиб при загадочных обстоятельствах. Он выбросился из окна. Секретарша Мёрл уверена, что это она совершила убийство. Мёрл находится в состоянии глубокого невроза. У нее сильно развит комплекс. Муж хозяйки, мистер Брайт, пытался изнасиловать ее накануне. Внезапная смерть Брайта окончательно подорвала и без того слабую психику Мёрл. На самом же деле убийство совершила сама миссис Мёрдок для того, чтобы завладеть капиталами мужа, а заодно и отомстить за супружескую неверность. Всю сцену убийства удалось случайно снять некоему Ваньеру. Он шантажирует миссис Мёрдок, а та, в свою очередь, чтобы не придать дело огласке, а заодно и уменьшить аппетиты шантажиста, умело использует психическое состояние своей молоденькой секретарши и искусственно развивает в ней комплекс вины. Жизнь в доме Мёрдоков для Мёрл становится сущим адом, ежедневной непрекращающейся пыткой. Чтобы защитить Мёрл и вернуть ее к нормальной жизни, и продолжает Филипп Марло на свой страх и риск вести расследование. Совершенно случайно в доме он обнаруживает на стене маленькую репродукцию, на которой изображен мужчина в старинном камзоле и чулках. На голове у него старинная фетровая шляпа с пером, на рукавах кружевные манжеты. Этот джентльмен очень сильно высунулся из окна и смотрит куда-то вниз на живописный пейзаж. Вся комната шантажиста увешана подобными репродукциями, старинными акварелями, гравюрами. Перед нами не что иное, как закодированная информация. каждая из этих миниатюр – скрытое преступление. Вспомним, что тот же Шерлок Холмс находит портрет Хьюга Баскервилля среди целой галереи семейных портретов. Сопоставление этих сцен напрашивается как бы само собой. Шерлок Холмс целый вечер думает, приглядывается к портретам и, наконец, делает открытие. Он закрывает ладонью бороду и длинные волосы на портрете Хьюга Баскервилля, и перед изумленным взором Ватсона предстает преступник Степлтон. Как же в близкой ситуации поступает Филипп Марло? Ход его рассуждений принимает следующий оборот. Мужчина высунулся из окна на верхнем этаже. Это было очень давно. Первая догадка была такой легковесной, что я вообще не обратил на нее внимания и пропустил мимо. Меня как будто коснулись пером. Нет. Снежинка мягко опустилась на ладонь. Высокое окно. Мужчина высунулся и смотрит из окна. Это было давно. И потом, как обожгло. Из высокого окна. Очень давно, лет 8 назад, мужчина высунулся из окна и смотрит. Нет, уже падает. Летит навстречу собственной смерти, а имя ему Гораций Брайт. Филипп Марло переворачивает репродукцию и видит, что задняя картонка прикреплена обычными граммофонными иголками. За этой картонкой находится роковая фотография и негатив. Но сама фотография пока что называется «Молчит». На ней изображен мужчина, лицо которого трудно различить. Он расставил руки и уперся в проем окна. Рот его неестественно широко открыт, и, кажется, он кричит. За спиной мужчины с трудом можно различить лицо женщины, но фотографий оказалось две, и именно в сопоставлении, как кадры фильма, они и дали сюжет в развитии. Внимание Марло обострено, но поначалу он ничего особенного не замечает. Просто глаз при сопоставлении фотографий выхватывает все новые и новые неожиданные детали, и перед нами предстает уже не застывший факт, а рассказ об убийстве. Сам факт повествования здесь принципиально важен, потому что повествование предполагает наличие текста. Причем текст не обязательно должен быть словесный, и смысл этого текста складывается уже непосредственно в самом сознании смотрящего. Факт жизни Марло интерпретирует по-своему, дает ему оценку. Он поражен увиденным, так как создается полное ощущение, будто все произошло непосредственно на его глазах. И такое же сильное впечатление сопричастности остается и у читателя. Преступление, как чудовищный левиафан, всплывает на поверхность. Момент сопричастности рождает ощущение постоянного действия, никогда не прекращающегося убийства. Так из частного факта создается метафора всеобщности и вечности преступления с заглавной буквы. Именно поэтому в данном описании Чандлер не будет упоминать имени жертвы. Он человек с заглавной буквы. И вся сцена приобретает предельно обобщенное значение. Я держал фотографию и смотрел на нее. И чем дольше я вглядывался, тем яснее становилось, что она совершенно ничего не значит. Но я почему-то был уверен, что здесь что-то есть. Почему? Сам не знаю. Я продолжал все смотреть и смотреть на фотографию, и вдруг я почувствовал, что что-то неладно. Так, мелочь, пустяк. Но этот пустяк и был важен. Руки человека. Вот что важно. Руки его, которые должны были опираться в проем окна. Руки его, которые должны были крепко держаться за оконную раму. простерлись в пустоту. Они ничего не касались. Они были уже за окном. Они упирались в воздух, и человек падал. Но этим не исчерпывается полностью роль фотографии в романе. Марло стремится к обвинению конкретного преступника, и порог приобретает ясные очертания лица, как будто мы присутствуем при реставрации старой редкой фотографии под воздействием мощного проявителя при красном свете лампы. На поверхность всплывает новое четкое изображение. Марло хочет окончательно излечить Мёрл от ее комплекса вины. Он показывает ей фотографию, и фотография предстает перед нами в ином, обновленном виде. «Смотри», — сказал я ей. «Это фотография миссис Элизабет Брайт Мёрдок, которая выталкивает своего собственного мужа из окна. Он падает. Видишь? Посмотри внимательно на его руки. Он кричит. Ему страшно. А она позади, и ненависть в глазах ее». Точно так же будет раскодировать текст фотографии герой фильма итальянского режиссера Микеланджело Антониони «Blow Up». Причем именно вокруг фотографии и ее дешифровки и будет строиться вся смысловая часть фильма. Сюжет картины сводится к следующему. Владелец небольшого ателье художественной фотографии готовит совместно с писателем-авангардистом книгу о современном Лондоне. Желая уловить лицо современной жизни в ее непредвзятых проявлениях, он рыщет по трущобам и паркам, улицам и кафе, делая снимки. Так, прогуливаясь по парку, фотограф видит целующуюся пару и делает несколько снимков. Именно вокруг этих невинных фотографий и начинается весь переполох. Внезапно обернувшись, женщина замечает непрошенного соглядатая и, подбежав к фотографу с гневом, требует уничтожить пленку, даже делает попытку отнять ее силой. В дальнейшем эта же женщина появляется в ателье фотографа и умоляет отдать ей пленку, пытаясь его соблазнить. Настойчивость ее заинтересовала фотографа, и он, обманов, вручив ей другую пленку, торопливо проявляет и увеличивает снятые кадры, и фотография в результате внимательного изучения действительно принимает вид непонятного текста. Выясняется, что испуганное лицо женщины смотрит не на самого фотографа, а на ближайшие кусты. И именно потому, что мы забыли кое-что из того, что знали, пишет Лотман, применивший по отношению к данному фильму принципы научного семиотического анализа, и отказались признать свое первое впечатление истинным, мы вдруг вместе с фотографом явственно замечаем в кустах лицо, руку человека и длинный ствол автоматического пистолета, направленный в спину отвернувшегося спутника женщины. Итак, как мы видим из только что приведенного примера, новая комбинация элементов дала и Филиппу Марло, и герою фильма Антониони совершенно новое объяснение происходящего, и это объяснение выходит за рамки простого обнаружения убийцы или простой констатации правды факта. Мало зафиксировать жизнь. Надо ее расшифровать, понять тайный смысл бытия. Стремление вывести все повествование на более глубокий, обобщающий уровень сам Раймонд Чандлер попытался определить следующим образом. Если подходить к детективному роману как к реалистическому произведению, что на самом деле случается крайне редко, то этот реализм предстает перед нами в отстраненном виде, так как в противном случае никто, кроме психопатов, и не захочет его читать или писать. Но каким образом писателю удается вывести повествование на более глубокий уровень? Скорее всего, дело здесь заключается в том, что в своем творчестве ему удалось зафиксировать новый, так сказать, неопределенностный стиль мышления, но этот стиль мышления непосредственно связан с теорией информации. Что же представляет собой этот самый феномен, имя которому информация? В научной литературе существует немало определений, одно из которых звучит следующим образом. Под информацией понимается так называемая снимаемая, уменьшаемая неопределенность, то есть увеличение определенности. Определенность и неопределенность того или иного явления обнаруживается в единстве устойчивости и изменчивости. Поскольку то или иное явление обладает устойчивыми признаками, постольку сохраняется его определенность. Изменение этих признаков ведет к нарушению определенности, и таким образом приобретается неопределенность. Иными словами, неопределенностью характеризуется любой скачок при переходе одного качества в другое. 20 век, так сказать, подаривший науке квантовую физику с ее соотношением неопределенностей, с вероятностно-статистическими закономерностями, окончательно подорвал надежды сторонников чисто определенностного, так сказать, стиля мышления. Еще в прошлом столетии строго, так сказать, определенностное мышление естествоиспытателей доминировало и практически нашло свое отражение во всех сферах духовной жизни. В частности, подтверждением тому может быть создание так называемого классического детектива. Герои Эдгара По и Конан Дойла вели расследование, исходя из того постулата, будто бы все в мире существует и действует в соответствии со строгим законом логической взаимосвязи причины и следствия. Для подтверждения этой мысли еще раз вернемся к рассказу «Убийство на улице Морг». По взглядам и жестам Огюст Дюпен якобы расшифровывает сложный строй мыслей своего собеседника. Здесь даже и не допускается мысли о том, что возможна какая-то иная связь, что тот или иной предмет может быть причиной возникновения совершенно неожиданной, непредполагаемой даже самим субъектом ассоциации. Эта ассоциация вообще могла всплыть из глубин подсознания, где трудно установить строгие границы и где нет четких контуров, определяющих различные процессы психологической жизни.